запросто обнимаются со своими питомцами и совершенно не испытывают брезгливости, когда оказываются с ними в одной кровати. Правда, я вот уже несколько дней выпихиваю наглых мопсов на диван, но только потому, что собачки имеют привычку налипать на меня своими жирненькими телами. На улице-то больше 30 градусов жары. Попробуйте при такой температуре делить ложе с двумя живыми, шерстяными, совершенно раскаленными грелками. У собак нормальная температура тела приближается к 38. Нет, летом вытерпеть около себя мопсов нет никаких сил, но зимой они спят у меня под одеялом. Теперь понятно, после смерти папы у Макса сразу заканчивается сладкая жизнь, спросила Тина. Ефим бы его выжил, но не успел, потому что умер, закончила я. Тина кивнула. Макс ведь не знал, что в доме окажется бешеная Эми. Я посмотрела в окно. «Будь добра, Тина, вспомни, что ты сказала маме, когда позвонила ей утром, и зачем это сделала? Вы ведь хотели сохранить с Радой тайну?» Девочка судорожно вздохнула. «Мне было так страшно, так плохо. Вот я и позвонила, но никаких подробностей ей не рассказывала, просто заплакала и ляпнула: «Мамочка, папу убили насмерть». И это все?» Тина закивала головой. «Больше ничего. Мы с Радой не хотели, чтобы кто-нибудь, кроме нас, знал правду». И она снова разразилась горькими слезами. Глава 30. Следующее утро началось с сюрприза. За завтраком неожиданно все оказались в сборе. Дети, старухи, Кара, Макс. Сначала народ мирно разливал по чашкам кофе, какао и чай, но потом Галина Михайловна решила продемонстрировать педагогическую бдительность и заявила: «Кирилл, немедленно положи назад копченую колбасу». «Почему?» – безнадежно спросил мальчик. Галина Михайловна мигом оседлала любимого конька. «Отвратительная еда! Это убитое животное!» «А вы?» – нагло спросила Лизавета. «Едите прям то, что бегает?» Я под столом быстро наступила девочке на ногу. «Я вообще не употребляю ничего подобного», — покраснела мать Кары. «И никому не советую. Никогда. Существует хлеб, картошка, каша». И тут вмешалась Роза Константиновна. «Милая Галочка!» Я с сочувствием посмотрела на подростка. Сегодня Кирюшка оделся в джинсовый комбинезон с бесчисленным количеством карманов. На улице чуть похолодало, и мальчик решил пофорсить перед девицами. Сейчас ему достанется от хищных гарпий по полной программе. Одна станет читать лекцию о вкусной и здоровой пище, другая примется давать указания по поводу одежды, но Роза Константиновна повела себя неожиданно. «Милая Галочка, мы живем в стране демократии, слава богу, страшное коммунистическое прошлое, когда все должны были одинаково питаться и одеваться, ушло в прошлое. Вам, моя дорогая, учитывая возраст, и в самом деле, пожалуй, не стоит вкушать мясное, жирное и сдобное. Впрочем, носить мини-юбки и кожаные штаны тоже не советую. Но Кирюша находится на том счастливом отрезке жизни, когда никаких запретов нет. Нравится ему бегать в жарких штанах из корабельной парусины? Да ради бога! Желает лакомиться колбаской? Кушай на здоровье, мой ангел, и никого не слушай. Еще успеешь нахлебаться геркулеса на воде. Это лакомство от тебя не убежит!» Сказав эти слова, Роза Константиновна пододвинула мальчику блюдо с мясной нарезкой. «Кушай, кушай!»